Глава 12. Шамайка. Джим бродил по свалкам и помойкам, собирал обломки деревянных ящиков, да и сваливал их на тележку. Голубой бесснежный мороз покрывал инеем заборы и подворотни. На задах скобяного склада Джим заметил у стены сарая неровно приколоченную доску и затеял ее оторвать на дрова. Приотодрал немного, заглянул в щелочку и вначале увидел только пар, густой и морозный, который валил откуда-то снизу, а из пара раздавался заунывный нечеловеческий храп. Бык Брэдбери спал и храпел, и выпускал из ноздрей облако рыжего пара, и в этом бычьем пару, в теплом и живом дыхании, грелась трущобная кошка, которую пират Рваное Ухо принял за королеву. И бык, и кошка спали, во сне королева мурлыкала, и это мурлыканье сливалось с бычьим храпом и превращалось в особое двойное пение, теплое ржавое пение в голубом морозном сарае. Добродушный Брэдбери иногда прерывал храп, открывал лениво кровавый глаз, взглядывал на свою подругу, ласково говорил «У-у-у», и снова закрывал кровавый свой глаз. Джим-негр у щелочки окоченел, а все смотрел и смотрел на теплое дыхание, если можно смотреть на теплое дыхание, смотреть на мурлыканье и храп. Не очень чистое, но все-таки прозрачная слеза катилась от чего-то с негритянских век, и почему она объявилась, сказать трудно, потому что мы не можем так глубоко проникнуть в глубины этого негра. Мы скользим по поверхности. Но на поверхности этой мы видим, что негр Джим не был ни кошкой, ни быком, но каким-то странным образом он был и кошкою, и быком в этот момент. И когда он отошел от щелочки, он по бычьи наклонял голову и мурлыкал котенком. — Я все понял, — торжественно и печально сказал Джим, спускаясь в подвал. — Я все понял. — Че ты понял? — крикнула всклокоченная Лиззи, вылезая из спальни в розовом халате, неприлично замусольном. — Что ты понял, черноносый? Где дрова? — Мэм, — сказал негр, — это Шамайка. — Где Шамайка? — сказал японец. — Откуда? Где? — Там, у быка. И негр Джим наклонил голову, показывая быка, и замурлыкал сладостно, изображая кошку. И долго еще японец и Лиззи топтались возле негра, который пил настой из жира гремучих змей, и допытывались, кто такая Шамайка, и он уверял, что это богиня крупного рогатого скота, к каковому рогатому скоту и он, негр Джим, себя причисляет. — Доставишь мне Шамайку? — вскричал японец. — Получишь полдоллара. — Ой, Маса, что ты, Маса? Меня покарают боги, меня повесят вверх ногами и перекрасят мою кожу в белый цвет. Нельзя. — А за доллар? — спросил японец. — За доллар, — подумал негр, перестав бодаться и мурлыкать. — За доллар. Пускай перекрашивают.